Глава 5. После всех дневных марафонов по составлению зелий засыпала Лана в тревожном состоянии. А отголоски последнего зачета по ингредиентам, которые приходилось выискивать на полках кладовой под диктовку Власа, ее продолжали мучить даже во сне. Пробуждение же началось с осознания надвигающейся катастрофы. «Демон! Я не собралась!» — возопила Лана и в панике подскочила на кровати. Но тут же замерла, увидев рядом со шкафом плотно упакованную походную сумку. Она точно помнила, что вчера вернулась поздно и отложила сборы на раннее утро. Поступок, который сейчас невыспавшейся девушке казался крайне опрометчивым. Но откуда же тогда взялась сумка? Мелькнувшая догадка заставила Лану обернуться и в полной мере оценить насмешливый взгляд поднявшегося следом Алиорна. «Я тебя обожаю», — сообщила она, и, подойдя к любимому, привычно пробежалась пальчиками по завиткам родовой татуировки эльфа, после чего тяжело вздохнула и уткнулась в его грудь. Предстоящий турнир нервировал и пугал. Алиорн, почувствовав состояние Ланы, нежно провел рукой по обнаженной спине девушки и, остановившись на изгибе бедра, сильнее прижал ее к себе. «Успокойся. Смысла в переживаниях никакого. Только растратишь силы, которые потребуются в бою». «Я пытаюсь», — пробормотала полуэльфийка. «Но что, если у меня опять ничего не получится, и из-за меня проиграют все?» «Ничего. Это будет общий провал. Команда для того и собирается, чтобы компенсировать слабости друг друга. Все будет хорошо», — заверила Леорн и легко коснулся губами кудрявой макушки. Подняв голову, девушка взглянула в его глаза и впервые за утро улыбнулась. Не поверить в слова этого потрясающего мужчины не получалось. Даже усомниться казалось невозможным. Лана потянулась к властным и в то же время нежным губам, сгорая от желания быть как можно ближе. Прикосновение, и мир ненадолго исчез, оставив лишь наслаждение от жарких поцелуев. Когда реальность вернулась, Лана глубоко, прерывисто вздохнула и призналась: «Не хочу никуда. Мне тут с тобой хорошо». «Ну, мы же вместе едем», — усмехнулся Алиорн и напомнил: «К тому же кто-то мечтал полетать на драконе». Да, были такие идеи. Единственный полет, который помнила Лана, прошел в достаточно нервной обстановке, и насладиться им в полной мере не удалось. Зато на этот раз был шанс. «Жаль, погладить его не удастся», — хихикнула Лана и змейкой выскользнула из объятий. Вылет предстоял уже скоро, и необходимо было быстро одеваться. На сборы, благодаря предусмотрительности Алиорна, девушка потратила не больше четверти часа. Она даже успела перекусить парочкой баранок, запихнув остальные в сумку на дорожку. Спускаясь в холл, Лана очень нервничала, но все же нашла в себе силы приветливо улыбнуться и поздороваться с уже собравшимися там сокурсниками. Но в ответ не получила ровным счетом ничего. Лишь Розалия удостоила полуэльфийку недовольным взглядом и констатировала: «Смотрю, понятие совести тебе не знакомо». «Что ты имеешь в виду?» — зло прищурившись, спросила Лана. «Я бы уступила место более достойной подруге», — пояснила Розалия надменно. «Все здесь летят на турнир из-за своих заслуг и способностей, и только ты по блату». «Вот как? Считаешь, я слабее других?» «Зачем мне что-то предполагать?» Целительница равнодушно пожала плечами. «Недавние тренировочные поединки все наглядно продемонстрировали. От Элиры, хоть я ее и не люблю, на турнире было бы куда больше пользы. Она хотя бы ступором владеет». В ответ Лана лишь скрипнула зубами. Вообще-то она много чего хотела сказать, но, к сожалению, большинство слов не отвечало нормам приличий. А веские доводы в собственную защиту никак не хотели складываться в предложение от охватившего ее гнева. Кандидатов утверждали архимаг Витор и магистр Анхайлик. Вы сомневаетесь в их компетенции? Неожиданно раздался рядом голос Элиорна, а когда Лана обернулась, тот уже был видимым. Помимо воли по губам полуэльфийки скользнула улыбка. То, что за нее вступились, было бесконечно приятно. Розалия же, увидев темного эльфа, в первое мгновение изрядно побледнела, после чего, так и не найдясь с достойным ответом, признала поражение. «У меня нет на это права». Правда, гордо вздернуть подбородок и с независимым видом отойти в сторону, ей это не помешало. Лана довольным взглядом проводила целительницу и тихо поблагодарила. «Спасибо». «Мелочи», — откликнулся Алеорн. «А тебе бы надо получше держать себя в руках и не реагировать так остро на подобные высказывания. Ты сама себе цену знаешь. Вот и будь выше этого». Слова Алеорна были разумны, и Лана согласно кивнула. Только вслух согласиться с ним не успела. В холле, сопровождаемая адептом-целителем, появилась магистр Полима. Одна из нравоучительниц с целительского факультета полностью соответствовала своему прозвищу «Сушка». Причем не только внешне, будучи поджарой и морщинистой, но и характером. По слухам, прогульщиков на ее занятиях никогда не было, ибо казалось легче умереть и воскреснуть, чем потом отработать хоть один пропуск. Адептов с целительского факультета магистр Полима муштровала нещадно. Но ладно бы только их. Нередко от ее нравоучений доставалось и другим, тем, кто не вовремя попадался Сушке на глаза. Сама Лана с этой женщиной, хвала Лиссе, раньше не сталкивалась, но была весьма наслышана. А раздавшийся со стороны Розалии тихий жалобный стон полностью подтверждал правдивость этих слухов. В общем, предстоящая поездка с каждой минутой все больше теряла свою прелесть. Тем временем магистр Полима приблизилась и быстро оглядела всех присутствующих. Чуть дольше остальных ее взгляд задержался на Лане и Алеорне, однако никаких вопросов не последовало. «Доброе утро, адепты!» — поздоровалась магистр и обратилась к сопровождавшему ее целителю. «Можешь быть свободен, Дарим». Парень с видимым облегчением поставил тяжелую сумку Сушки на пол и поспешил удалиться. Магистр проводила его взглядом и снова повернулась к боевой пятерке. «Адар, будь любезен, помоги мне с вещами». Элементалисту ничего не оставалось, как согласно кивнуть и подхватить сумку Полимы. После появления целительницы завести хоть какой-нибудь разговор уже никто не пытался. Лана буквально физически чувствовала общее напряжение. И напряженность возросла еще больше, когда в холле появился Анхайлик. Две объемистые сумки с вещами, что удивительно, он нес сам, причем, судя по сосредоточенному лицу, это некроманта не беспокоило, и думал он вообще о чем-то другом. Шедшая рядом с Анхайликом Наташа тоже почему-то хмурилась. Лишь сопровождавший их незнакомый светловолосый мужчина выглядел абсолютно спокойно. Лана могла бы поклясться, что в академии его ни разу до сегодняшнего дня не видела, просто потому что такое бесстрастное выражение на симпатичном лице и застывший, будто неживой, изумрудный взгляд она бы точно запомнила. Лана удивленно взглянула на Наташу и еле заметно махнула рукой. Некромантка на приветствие ответила слабой улыбкой. «Бодрого утра, магистр Полима, адепты. Рад, что никто не опоздал», — приветствовал всех Анхайлик. «Надеюсь, что наша поездка пройдет без происшествий». Магистр обвел придирчивым взглядом в разнобой здоровающихся с ним адептов и задержался на Лане. Та широко улыбнулась, демонстрируя свое согласие с надеждами некроманта и словно заверяя, что она самая безобидная из всех присутствующих. Однако в ответ получила лишь скептический взгляд. Впрочем, вслух свои сомнения Анхайлик никак не прокомментировал. Вместо этого коротко скомандовал «В путь!» и двинулся к выходу из академии. Остальные не заставили себя ждать и спустя пару минут уже вышли на крыльцо. Несмотря на то, что небо уже слегка окрасилось в сероватый цвет, на улице было достаточно темно,

в драконью лощину, освещенную менее ярко. Еще несколько мощных взмахов крыльями, и огромный ящер плавно опустился на землю. Несмотря на темное время суток, их ждали. Едва команда спустилась на землю, к ним подошла небольшая делегация встречающих. Несколько светлых эльфов во главе со статным блондином с пронизывающим взглядом и жесткими чертами лица. Блондин быстро осмотрел прибывших и обратился к Анхайлигу. «Приветствую, магистр Анхайлиг. Меня зовут Миратриэль Элькарсил. Я заместитель главы магической академии Лютиена и ответственный за прием и размещение участников турнира. Как вижу, вас прибыло несколько больше, нежели было объявлено ранее». «Приветствую, Миратриэль», — эхом откликнулся некромант. «Да, вы правы. В последний момент нам пришлось сделать некоторые изменения в составе, но они незначительны, не волнуйтесь. Наталья», — представил он взятую под руку девушку, «моя жена и по совместительству секретарь. Кроме того, по пожеланию Ульриха Вельского, группу сопровождают двое охранников». «Хорошо», — кивнул Миратриэль и легким поклоном приветствовал слегка растерявшуюся Наташу. «Рад вашему визиту, миледи Тирана». После чего произнес изначально заготовленную фразу. «Дамы и господа, добро пожаловать в Лютиен. Прошу следовать за нами». Следовать, как оказалось, пришлось недалеко. Скоро сквозь деревья стала проглядывать хорошо освещенная городская стена из белого камня. А после нескольких минут хода по мощенной дороге взору леорцев предстали и ворота. Большие, крепкие, но в то же время изумительно красивые, со сложной ажурной решеткой. Эти ворота Лана и Наташа, как и остальные члены команды, проходили с предвкушением, и ожидания их не обманули. Лютиен оказался прекрасен. Здание из белого мрамора словно стремились в небо каждой своей линией, изгибом, заставляя поднимать глаза вверх на витые шпили. Дома подсвечивались небольшими магическими огнями, окрашивали своды и декоративную лепнину в разные краски, словно оживляя их. В этом волшебном городе вечерней темноте не оставалось ни одного шанса. Но больше всего удивляли периодически встречающиеся арки живых цветов, парящие, казалось, сами по себе в воздухе. «Ого! Это как?» Едва завидев первую из них, ошарашенно выдохнула Лана. «У нас обучаются сильнейшие элементалисты всего мира. Но по-настоящему оценить их работу вы сможете на территории Академии», обернувшись, снисходительно пояснил Миратриэль. Совсем скоро они свернули на широкую прямую улицу, которая упиралась в очередные высокие кованые ворота, за которыми возвышался дворец. Пятиэтажное здание из белого мрамора поражало своими размерами и красотой. Множество башен и шпилей украшали изогнутую крышу, а большие светящиеся витражные окна придавали строению легкость и воздушность. Пятерка адептов одновременно остановилась, разглядывая удивительное здание, а Адар и Велерат не сдержали восхищенного присвиста. «Магическая академия Лютиена», — с гордостью произнес Миратриэль, оценив реакцию сопровождаемых им молодых магов. Пройдя за ворота на территорию местного магического учебного заведения, Лана поняла, что здесь находятся лучшие маги планеты. Ухоженные деревья, клумбы, какие-то невероятные декорации из живых цветов и лиан вместе создавали ощущение сказки. Нереальной, но очень красивой. Да, нашим с их мелкой оранжерейкой до местных элементалистов, как до горных вершин, мысленно протянула Лана и продолжила любоваться царившим вокруг растительно-магическим совершенством. Как и остальные, восторгалась окружающим великолепием и Наташа. Она вдыхала свежий, чуть сладковатый от цветочных ароматов воздух, смотрела по сторонам и понимала, что с поездкой ей повезло. Пусть даже в сопровождении инквизитора, но прилететь сюда стоило. Миновав, наконец, сказочный двор, Леорцы преодолели несколько широких ступеней и вслед за Миротриэлем вошли в просторный, хорошо освещенный холл Академии. Кроме магических шаров, источником света здесь являлся расположенный на дальней стене невероятный по размерам витраж, изображающий богиню Алатиэль. Прародительница всех эльфов взирала на прибывших с мягкой улыбкой. Благодаря искусной подсветке ее изображение выглядело настолько реалистично, что казалось, богиня вот-вот шевельнется или произнесет приветственную речь. В остальном убранство холла оказалось достаточно простым. Создавалось ощущение, что архитектор хотел сосредоточить внимание зрителя лишь на цветных переливах витража и лике своей богини. Даже парадную лестницу, которую в подобных зданиях обычно размещали по центру, здесь ради этого сместили в сторону. «Покровительница нашей академии, нашего города и нашего королевства», произнес торжественно Миротриэль. «А сейчас следуйте за мной и постарайтесь не отставать. С непривычки в нашей академии легко заблудиться». В этом эльф оказался прав. Едва леорцы миновали главный холл, как сразу попали в настоящий лабиринт переходов и лестниц. После первых поворотов даже у легкомысленной Ланы пропало всякое желание отставать от группы ради разглядывания очередного красочного витража. Тем более, что за все время пути им встретилось всего несколько адептов, да и те проходили мимо с таким видом, будто ничего особенного не происходит, а чужаков в их академии и вовсе не существует. Так вот, потеряешься, и дорогу никто не подскажет. По извилистым коридорам Академии Лютиена делегация во главе с Миротриэлем блуждала довольно долго. И лишь когда у Ланы и Наташи окончательно пропало соображение, в какой части здания они находятся, статный эльф наконец сообщил, что они пришли. «Этот этаж северной башни полностью в вашем распоряжении», — сказал Миротриэль, заходя в небольшой овальный зал с несколькими дверьми и парой диванов, поставленных друг напротив друга. «Но тут, получается, всего лишь 5 комнат?» — изумленно заметила Розалия, окинув этаж быстрым взглядом. «Да», — спокойно подтвердил провожатый. «Каждая из них рассчитана на 3 проживающих». «Значит, мне придется делить комнату с ней?» Целительница возмущенно указала на Лану. «Ну, можешь переночевать прямо тут, на диванчике. Поверь, я буду не против». В ответ злорадно улыбнулась Лана. «Прекратите обе!» В полголоса процедил Анхайлик, но этого хватило, чтобы обе адептки вздрогнули и мгновенно повиновались. «С таким настроением, магистр Анхайлик, вашей команде будет трудно победить», — не преминул отметить Миротриэль. «Впрочем, время уже позднее, не буду вам мешать. Располагайтесь. И поскольку столовая уже закрыта, ужин вам принесут сюда». С этими словами эльф развернулся и покинул гостевой этаж. «Еще одна подобная выходка. И по возвращении вас ждет трудотерапия». Дождавшись, когда Миротриэль уйдет, холодно пообещал Анхайлик. «Причем это касается всех. Мне только склок среди вас не хватает. Быстро разошлись по комнатам распаковываться». И, подхватив Наташу под руку, направился к дальней двери. Его примеру последовала и недовольно поджимающая губы Полима. Проводив начальство взглядом, Адар повернулся к своей команде и решительно изрек: «Предоставим девчонкам первым выбирать комнату». Розалия сразу шагнула к ближайшей двери, открыла, внимательно осмотрелась и подошла к следующей. Как оказалось, все комнаты были абсолютно одинаковы. В каждой из них располагались 3 достаточно широкие кровати с резными спинками, столько же небольших письменных столов и вместительный шкаф. При виде такой обстановки всем сразу вспомнилось проживание в академии на первом курсе. «И к душевым наверняка бежать далеко», — вздохнула Лана, мысленно надеясь, что в местных коридорах ей заблудиться не позволит Элеорн. Но предположение полуэльфийки не оправдалось, ибо в дальнем углу Розалия нашла еще одну дверь, за которой таилась просторная ванная комната. «Ну, хоть что-то», — вздохнула целительница и, наконец-таки, выбрала комнату. Лана оценила стремление Розалии расположиться подальше от апартаментов Анхайлига, предоставив эту сомнительную честь кому-нибудь из ребят. Однако на этом солидарность девушек закончилась, и постели они выбрали в противоположных углах друг от друга. Лана с тоской смотрела, как Элиорн сгружает ее сумки рядом с кроватью и еле сдерживалась, чтобы не вздыхать. А Элиорн улыбнулся, подмигнул полуэльфийке и растворился под маскировкой. Лана знала, что он будет рядом, прямо за дверью, но это расстояние казалось безумно большим. Накатило странное чувство одиночества и грусти, да еще и Розалия буквально излучала неприязнь, от ощущения которой по коже пробегали неприятные мурашки, заставляя передвигать плечами. «С этим надо что-то делать, нам вместе тут жить», — рассудила Лана и, пересилив себя, решила пойти на мировую. Когда Велерат, который таскал за Розалией ее вещи, тоже вышел, полуэльфийка предложила соседке. «Розалия, давай хотя бы чаю попьем. У меня есть баранки». Однако целительница в ответ только фыркнула и продолжала, как ни в чем не бывало, разбирать свои вещи. Лана тяжело вздохнула, но сразу отступать не стала и вновь попробовала воззвать к разуму Розалии. «Послушай, я знаю, что ты от меня не в восторге. Но Анхайлик и Миратриэль правы. Нам не надо ссориться. Именно. Поэтому разговаривать нам тоже не стоит». Сухо оборвала полуэльфийку девушка. «Зря ты так. Я всего лишь хочу нормально общаться. Возможно, я тебе открою глаза, но большинство людей общаться с тобой в принципе не желают», резко сообщила Розалия. «Так что не трать мое время и ешь свои баранки сама. Или можешь к Наташе сходить. Она ведь тебе никогда не отказывает». После такого хамства всякое желание попытаться наладить контакт с Розалией у Ланы пропало. Поэтому дальше свои сумки полуэльфийка распаковывала, даже не глядя на соседку. Молчаливую конфронтацию прервал неожиданный стук в дверь. Лана с Розалией одновременно обернулись и переглянулись. «Войдите!» — крикнула целительница, и на пороге нарисовался приветливо улыбающийся Адар. «Девушки, у нас небольшое собрание команды и заодно неспосланный эльфами ужин», — сообщил он. «Наши гостеприимные хозяева предоставили нам закусок... Короче, много. Ужраться просто». Учитывая, что никто не ел с самого утра, эта новость радовала неимоверно. У Ланы отчасти даже живот забурчал, так что, мигом побросав вещи, девушки последовали за элементалистом в соседнюю комнату. Здесь парни уже сдвинули столы и доставали из объемистой корзины различные нарезки и салаты в изящных горшочках. «А здесь намного лучше кормят», — глядя на такое изобилие, протянул Велерат. «Посмотрим, что дадут на завтрак», — охладил товарища Адар и, разливая травяной отвар по стаканам, провозгласил. «Давайте выпьем за прибытие». А вот только никто поднимать бокалы вслед за бодрым командиром не спешил. Нет, лично бы Лана, тост Адара поддержала. Парень располагал к себе своей доброжелательностью. Однако Розалия демонстративно уселась рядом с Велерадом, игнорируя остальных. А Сертан по обыкновению был занят собственными мыслями и жевал с отстраненным видом. И как тут расслабиться? «Да ладно вам! Мы одна команда, нам вместе сражаться и побеждать!» Не получив ответа на свое предложение, начал увещевать друзей Адар. Но, как оказалось, напрасно. «Ты еще надеешься выиграть?» — хохотнула Розалия. «Так я тебе напомню, что тут есть одно очень слабое звено, которое даже щит нормальный сделать не может». От такого обезличивания Лана на мгновение дар речи потеряла. А после недовольно прищурилась и напомнила целительнице. «Вообще-то у меня специализация зельевар, и в этом я одна из лучших. «Кому нужны твои зелья? Их пить-то страшно. Вдруг напутаешь чего и отравишь?» Поддержал Светлую, сидящий рядом Велерат. «Осторожнее в высказываниях», — укорил товарищ Иодар. «Если вы забыли, по плану Лану прикрываю я». Неожиданно проговорил Сертан и снова вернулся к еде. Полуэльфийка благодарно улыбнулась некроманту. До этого момента она полагала, что тому вообще все равно, что творится вокруг. Однако же нет, заступился. «Мы все будем друг друга прикрывать. У каждого есть свои обязанности», — отметил Адар. «Здесь собрались лучшие в своем деле. И так же, как твоя молния, Розалия, не сравнится по силе с молнией Велерада, так и все мы не переплюнем Лану в изготовлении зелий. Мы, как команда, обязаны компенсировать недостатки друг друга». «Я не сомневаюсь в твоей правоте», — заверила элементалиста Розалия. «Но, прости, меня передергивает от того, что приходится прикрывать лицемерку и лгунью, у которой нет совести». Злость мгновенно опалила румянцем щеки Ланы, а глаза полыхнули изумрудом. «К твоему сведению, у меня есть имя. Я никого не обманывала, и с совестью у меня все в порядке. А тебе желаю во время ужина не подавиться собственным ядом!» — выдохнула она, после чего встала и покинула комнату. Пышущую гневом полуэльфийку практически тут же перехватил Алеорн. «Пойдем», — обнимая девушку за плечи, проговорил эльф, отведя Лану в выделенную им с инквизитором как охранником отдельную комнату. Алеорн усадил ее за стол и поставил на стол еще одну корзину с закусками. «Ешь и успокойся». «Она меня бесит», — скривилась Лана. «Так относится, как будто я лично ей в постель по жабе каждый день подкладываю». «Не обращай внимания. Думаю, Адар все же найдет способ утихомирить Розалию. Сертан прикроет в бою. Чего тебе еще не хватает?» С ответом Лана нашлась моментально. «Тебя». «И я тут», — отметила Леорн. «Поэтому поешь и начинай уже решать насущные вопросы. Например, указание Власа вспомни». Лана тяжело вздохнула. Действительно, стоило качественно выполнить свою задачу, не отвлекаясь на бессмысленные склоки. «Пусть светлые своими предрассудками страдают, раз им так нравится», — заключила Лана и полезла проверять съестные припасы в корзинке. А Леорн аккуратно поправил Лане выбившуюся из прически прядь волос и легко приобнял за талию. Девушка привычно придвинулась ближе и заботливо положила ему на тарелку несколько бутербродов, чем вызвала у мужчины одобрительную усмешку. «Слушай, а Наташин инквизитор есть будет? И, кстати, где он?» — вдруг вспомнила Лана. «Если бы кто-то меньше уделял внимание своим переживаниям и больше смотрел по сторонам, то заметил бы, что инквизитор подпирает стену в гостиной рядом с дверью в комнату четы тирана». Лана невольно смутилась от прозвучавшего в голосе Алеорна укора и насмешки и быстро проговорила: «Я постараюсь не обращать на их слова внимания. Честно». И вгрызлась в ветчину. Ужинать в компании любимого мужчины было несравнимо приятнее. Чувство поддержки с его стороны вселяло надежду, что не все так плохо, как казалось несколько минут назад. Идиллию нарушила появившаяся на пороге комнаты Наташа. «Можно к вам?» — спросила она. «Конечно», — заверила Лана и указала на корзину с закусками. «Ты, наверное, еще не ужинала?» «Ужинала. Не беспокойся. Анх меня уже накормил», — поспешно произнесла некромантка и поморщилась. «Даже перекормил, я бы сказала. После салата, картофеля с мясом и нескольких бутербродов еле убедила его, что сыта, и что больше в меня физически ничего не влезет». «Кстати, где он?» Лана невольно покосилась сначала на все еще приоткрытую дверь, а потом на видневшегося в коридоре молчаливого инквизитора. Присутствие судьи напрягало, но, с другой стороны, избавиться от него не представлялось возможным, поэтому стоило привыкать. вместе с магистром Полимой обсуждают организационные вопросы», — пояснила Наташа и тоже покосилась на Адриана. Привыкнуть к постоянному эскорту инквизитора она до сих пор не могла. Заметив взгляд красноволосой некромантки, мужчина коротко поклонился, отчего Наташа почувствовала себя вдвойне неуютно и, смущенно улыбнувшись, быстро прикрыла дверь. «Надеюсь, мне выделят хотя бы небольшую лабораторию». Лана, на глазах которой происходило все это действо, спешно сменила тему и недовольно скривилась. «Влас, конечно, скрипя сердце, выделил мне походный набор зельевара, но не хотелось бы все же делать зелье на коленке». Вспомнив, сколько отработок посулил ведьмак даже за малейшую порчу казенного имущества, полуэльфийка поежилась. Желание им пользоваться у Ланы погибло на корню еще до вылета в Лютиен. «Думаю, с лабораторией проблем не будет», — проговорила Наташа задумчиво. «По условиям турнира принимающая сторона обязана предоставить все необходимое для команд участников». «Огу! Проживание они нам уже обеспечили», — недовольно буркнула Лана. «Если и дальше будет продолжаться в таком духе, то...» «Зато здесь еда хорошая», — отметила некромантка. «И все-таки нам выделили отдельный этаж. Можно сказать, разместили по высшему разряду». «Высшему? Ну, конечно». Полуэльфийка поморщилась. «Вам-то не жить с безгрешной девой, которая постоянно швыряет в меня камни». «Кто-то обещал не обращать на нее внимания», — напомнил Алеорн. «Да, но я хочу быть с тобой», — выпалила Лана. «И отсутствие такой возможности меня расстраивает. Зато завтра открытие турнира, и будет праздник с танцами», — напомнила Наташа. «Помнишь, ты мечтала красивое платье примерить? Вот и возможность появилась. Разве не здорово?» Вообще-то сама она подобные мероприятия не жаловала. Но сейчас лучше было поговорить об этом, нежели выслушивать причитания полуэльфийки. Лана вздохнула и мысленно согласилась, что жаловаться бестолку, ибо все равно ничего не изменишь. Да и вообще, главное, она здесь, в Лютиене. Пусть и благодаря отцу, но тем не менее... Глупо отрицать, что она мечтала сюда попасть, несмотря ни на что. А потому тему предстоящего праздника Лана поддержала. За рассуждениями о платьях и возможности сходить на прогулку по эльфийской столице при свете дня время незаметно перевалило глубоко за полночь. Но девушки не обращали на это внимания, пока разговор внезапно не прервался. Дверь резко распахнулась, и на пороге появился Анхайлик. «Вы в курсе, который час?» — недовольно рыкнул магистр. «Лана, живо марш к себе. Немедленно ложись спать. Наташа, пойдем». Спорить девушки, разумеется, не стали. И сами сообразили, что вставать придется рано. Наташа ободряюще подмигнула подруге и, пожелав спокойной ночи, ушла вместе с Анхайлигом. Лана же поднималась со своего места с великой неохотой. И также медленно преодолевала несколько метров до соседней комнаты. Но когда оставалось лишь потянуть за дверную ручку, девушку неожиданно дернули назад и развернули. По коже моментально пробежали мурашки от поглотившей полуэльфийку невидимости. Удивленному возгласу сорваться с губ было не суждено. Он потонул в жарком поцелуе. Лана так долго ждала этого, что ответила мгновенно. Нежные прикосновения мужчины заставляли трепетать, а в крови разгоралось пламя. Вот только все закончилось столь же неожиданно, как и началось. «Сладких снов», — отстраняясь, прошептал Леорн девушке на ушко, после чего развернулся в сторону двери и легко подтолкнул в спину. Сказать что-либо в ответ полуэльфийке не удалось. Дыхание предательски сбивалось, а мысли путались. На негнущихся ногах и с мечтательной улыбкой девушка преодолела просторный холл и вошла в выделенную им с Розалией комнату. Теперь даже соседство спящей рядом целительницы с мерзким характером ее не волновало. Засыпая, Лана думала только об Алеорне. А вот Наташе, несмотря на понимание того, что придется вставать рано утром, было не до сна. И не потому, что не хотелось. Просто разговор с Анхайлигом завязался. Сначала, правда, из желания оправдаться в ответ на ворчание мужа, что, мол, пока он там делом занят, некоторые несознательные жены полуношничают. «Так одной на новом месте не спится», — с хитрой улыбкой парировала Наташа. «Кто же виноват, что некоторых мужей полночи нет? И, кстати, что вы так долго с Полимой обсуждали-то?» От последнего вопроса у Анхайлига на лице появилась недовольная гримаса. «Насущные проблемы и организационные детали турнира», — ответил он, снимая балахон и отбрасывая его на стул. «Кто где находится, кто за кем следит. Ты ведь понимаешь, что нарушить правила может любая команда и в любой момент. Так что и в перерывах, и во время боев необходимо держать всех под присмотром, учитывая, что большую часть времени я буду проводить рядом с делегациями и представителями других магических школ, Полиме многое придется делать одной. Ну а после наши шансы на победу прикинули, скажу честно. Даже по самым оптимистичным прогнозам выиграть турнир в таком составе, как у нас, нереально». Анхайлик вздохнул и, избавившись от обуви, устало растянулся на кровати. «Почему?» — недоуменно спросила Наташа, устраиваясь рядом с ним. «Нет, я понимаю, что Лана в качестве бойца слабовата, но остальные...» «Остальные не умеют работать в команде», — прервал некромант. «Но это полбеды. У них отсутствует самое главное — командный дух. Сплоченность — важнейшее качество, которое способно принести победу даже среднему составу. А из-за ссор, которые возникли благодаря моей непутевой племяннице, никаким командным духом у нас и не пахнет. Избавить команду от Ланатиэль благодаря прямому приказу Ульриха я не могу. Принудить ребят полюбить ее тоже. Поэтому, увы, Ната, как бы мне ни хотелось обратного, объективно наши шансы на победу стремятся к нулю». Голос Анхайлига во время этой речи оставался спокойным, однако Наташа уже достаточно хорошо знала своего мужа, чтобы понимать, он недоволен. Недоволен самим фактом собственного бессилия и невозможности как-то повлиять на ситуацию. «Ну, значит, Ульрих будет сам виноват в нашем проигрыше», попыталась успокоить она мужа. «Жаль, конечно, что мы не знаем причины, почему он принял такое странное решение». «Жаль», — согласился Анхайлик и задумчиво накрутил локон огненно-красных волос девушки на палец. «Завтра поговорю с представителями вельской делегации. Может, хотя бы они что-то прояснят». «Вельская делегация? Здесь?» Наташа заинтересованно посмотрела на мужа. «Но ты ведь не думаешь, что Ульрих оставит столь важное действо без наблюдения?» Анхайлик криво усмехнулся. «Разумеется, он отправил наблюдателей, которые обеспечат ему качественную трансляцию турнира. Ну и заодно будут своим присутствием подчеркивать наше величие». «Или наш провал», — фыркнула девушка. «И когда они должны прибыть?» «Уже прибыли, еще днем», — ответил некромант. «Вельск ведь ближе к Лютиену расположен, чем Леория. А вот мы припозднились, поэтому сегодня с ними я поговорить не смог. Зато завтра увидимся, и я постараюсь все-таки выяснить, что там у Ульриха в голове творится». «Вот и хорошо». Наташа зевнула и потянулась. Быстро раздевшись, девушка скользнула в кровать и попыталась было укрыться одеялом, но оное неожиданно было безжалостно отброшено куда-то на пол. А спустя мгновение Наташа столкнулась с почерневшими глазами мужа. «Ната». Он любовался ею, ее удивительным телом, рассыпавшимися по кровати огненными волосами. Все в ней так и манило к себе. От взгляда Анхайлига, полного жажды и знакомой голодной тьмы, дыхание Наташи перехватило, а губы вмиг пересохли. Даже теперь, спустя почти 3 года после первой их встречи, она по-прежнему безумно любила этого мужчину. Пальцы некроманта нежно провели по полукругу ее груди, слегка задев затвердевший сосок, По телу девушки мгновенно пробежала легкая дрожь. Тело изогнулось навстречу мужской руке, требуя продолжения. Ян Хайлик отказывать не стал. Он склонился над женой и начал медленно, едва касаясь, покрывать поцелуями ее упругий живот, грудь, шею. Не в силах сдержаться, Наташа застонала и прикрыла глаза. Такая реакция некроманту понравилась. Он рывком поднялся выше и оставил еле ощутимый поцелуй на ее губах. Все тело Наташи словно разрядом пронзило от жгучего желания. А Анхайлик не торопился, продлевая удовольствие от самого процесса этой ласки. Отстранившись, он вновь заскользил пальцами по коже девушки, по заманчивой ложбинке между грудей до низа живота, прослеживая чуткими пальцами кромку почти неощутимых трусиков. Наташа на миг замерла, а потом подалась вперед, прижимаясь к мужу. С губ ее сорвался новый стон, в котором звучали умоляющие и одновременно требовательные нотки. И тьма в некроманте окончательно взяла верх, давая полную свободу желаниям. Одной рукой сжав запястье, находившееся в его власти девушки, Анхайлик поднял ее руки выше, к голове, после чего сорвал с Наташи служащую помехой тонкую кружевную полоску нижнего белья и резким рывком вошел в нее, одновременно жестким, подчиняющим поцелуем, впиваясь в рот девушки и заглушая вскрик. Анхайлик жадно, иступленно целовал ее губы, лицо, шею, не пропуская ни миллиметра. И каждый поцелуй проходил сквозь пылающее жаром тело Наташи искрами разрядов. Ей хотелось обнять его, ударить, сделать хоть что-нибудь, но запястья были прижаты рукой Анхайлика к постели. Некромант не давал девушке никакой возможности пошевелиться. Наташу такая вынужденная пассивность одновременно и пугала, и возбуждала еще больше. Но, решив не противиться, она полностью отдалась собственным ощущениям. А они нарастали, как лавина, все сильнее и сильнее, накрывая с головой. И, несдерживаемые, становились короткими, сбивчивыми криками, криками, который Анхайлик буквально впитывал, насыщаясь эмоциями девушки, как из бездонного источника, до тех пор, пока они не захлестнули и его самого. Лишь полностью насытившись, он смог остановиться и переместить жену к себе на плечо. Дыхание Наташи было быстрым и прерывистым. Анхайлик знал, что она устала, и чувствовал некоторую вину за собственную грубость. Обычно он не позволял себе настолько терять самоконтроль. Нельзя так с ней, с его нежной, хрупкой девочкой. А вот сегодня сорвался. И, казалось бы, почему? Ведь восстанавливать силы не нужно. Однако ответ Анхайлик знал. Этот ответ крылся в прошлом, с которым завтра ему предстояло столкнуться вновь. «Что с тобой?» Голос Наташи вернул некроманта к реальности. Прошлое — это только прошлое. Он резко пресек ненужные воспоминания и разозлился сам на себя, уловив напряжение жены. Еще не хватало ее в это впутать. Пальцы Анхайлига, успокаивая, заскользили по лицу Наташи, то зарываясь в длинные волосы, то проводя по ее губам, скулам и прикрытым глазам. И девушка постепенно расслабилась. Дыхание Наташи выровнялось, стало спокойным, глубоким, а сама она почувствовала, как усталый организм проваливается в приятную дрему. «Я люблю тебя», — засыпая, прошептала Наташа. «Я люблю тебя, Анхайлик».